Игранная, вполне настоящая, обратилась к ним Элеонора. «Было приятно сражаться с вами, общаться с вами и просто проводить то время, которое вы мне дали. Я лишь копия, но я жила. 3%. 2, 1. Прощайте». И очередной мощный взрыв заставил задрожать саму гору. Погиб первый ИИ. Группа осталась практически одна, но они знали, на что шли. «К бою!» — с жестокостью приказал 11-й, вкалывая себе последнюю и самую мощную дозу смеси стимулятора с обезболивающим. «Не щадить никого. 50-й сутки мы уже не увидим». 30 минут, — спокойно сказал Рен. «Через столько начнется откат». «Тогда погнали, Ребзи, устроим им кровавую баню». Глава 25. «Мы находимся на уровне 0. Начал быстро вводить в курс дела Ярев, когда связь с базой данных пропала, а оставалась только связь между четверыми бойцами штурмовой группы. «Нам нужно подняться на высоту больше 250 метров. Каждый уровень примерно по 5 метров высотой. Итого нам нужен 50-й уровень». «Если я правильно понимаю, то тут вулкан, ибо горы просто так не могут стоять. Старый, древний, но, судя по тепловым датчикам, просто дремлющий. Может, попробуем устроить фейерверк для противника? И не потребуется уничтожать космический корабль непосредственно». «В любом случае, тут все буквально залито бетоном», — выглянул из-за угла Андреас, после чего самый первый рванул в ранее просматриваемую сторону. «И меня это смущает. Нахрена естественные пещеры заливать бетоном?» «Потому что тут своды говно», — высказался Рен. «Контакт!» Завязалась перестрелка. Рен, как самый бронированный из всех, а также обладатель модифицированной механической руки, шел следом за Андресом, но стоило появиться противнику, как он тут же встал спереди. Выставив свою новую руку, он активировал силовой щит. По его броне тут же пробежали всполохи искр. Технология была несовершенной и наносила вред самому ее применяющему, но она выполнила то, что от нее требовалось. Сдержала несколько попаданий, после чего люди положили группу противника. «Паленым пахнет», — принюхался Андреас, фильтры которого пока были выключены. «Твою ж мать! Рен, это ты поджарился?» «Немного», — хмыкнул он, мотнув головой. «Все равно сдохнем. Не от пуль противника, так от остановки сердца. Бежим!» Еще несколько групп противника попалось по пути, но коридоры в основном были пусты. Враг, предполагая возможный исход, начал эвакуировать имущество с нижних ярусов. Все следы об этом свидетельствовали. Но он не успел эвакуировать ключевой момент. Космический корабль, по которому сейчас, выполняя последний приказ Николая, в беспрерывном режиме лупили беспилотники. Эхо взрывов довольно часто распространялось по коридорам этого многоуровневого логова. «Лифт!» После очередного поворота и уничтожения уже 5-й группы противника из 7 особей подметил характерную шахту Андреас. «Так, она, кажется, она в жерле. Бинго, вашу мать!» «Нам точно подняться не дадут по нему», — твердо произнесла Лия. «Предлагаю подорвать и уронить его вниз. А еще добыть чертежи этого места, ну или попытаться их как-то отправить Борису или Елизавете». Затих на несколько мгновений, рукой показав разведчице, чтобы та начала заниматься минированием. «Анна, прием! Анна, ты меня слышишь?» «Да, скорее всего, связь не пробивается через толстые стены», — подошел к командиру программист. Хотел было похлопать по плечу, но тут же услышал характерный треск и проблески слов, среди которых можно было отчетливо услышать «слышу» и добавка по поводу качества. «Да ну нахрен! Радиопрозрачная гора настолько радиопрозрачная. Не верю». «Не верь», — хмыкнул Рен. «Скорее всего, особенности этого места. Анна, я буду передавать данные с автоматического формирователя карты. Сохрани их и обязательно передай колонистам, когда они прибудут». Ответа не последовало. Связь оставляла желать лучшего, особенно в центре этой горы, но в любом случае напарница услышала. Должна была услышать, так что командир был более-менее спокоен. Но тут же из состояния некой эйфории его выбила череда легких взрывов, которые заставили упасть огромную платформу вниз. 3, 2, 1, бам! И следом звуки удара, которые ознаменовали падение платформы. О, а он действительно спящий. Если туда уронить что-то особо активное, то может и рвануть. Как думаете? У нас такого с собой нет. Сказал, как отрезал Рен, после чего ударил плечом дверь. А вот лестница тут есть. Высокая мать ее лестница. Погнали. Тут же приказал Ярев. 19 минут. Новый рывок. Группа, пока у нее оставалось время, спешила как могла. На лестнице несколько раз противник пытался нападать, перерезать путь, но ничего ему не помогало вообще. Люди шли напролом, ранения, травмы, им было плевать. Они практически ничего не чувствовали, просто бежали вперед. Яреву прострелили правую ногу, обожгли внешнюю сторону бедра. Ли ударила в грудную пластину, которая хоть и сдержала удар, но несколько ребер оказались сломаны. Рен все сильнее и сильнее сгорал, на большей части тела чип фиксировал ожог первой степени, а возле плечевого сустава уже второй. Андреасу везло больше всех, его только посекло осколками. Добавилось несколько синяков и гематом, но не более. 10-й уровень. Враг организовал на лестничной площадке блокпост. Огонь был максимально плотный. Противник, найдя оружие землян, решил использовать его против них и установил тяжелый станковый пулемет. Одно попадание – минус конечность. Никто не мог пробраться к этому месту, терять время – гиблое дело. «Но не вспоминайте плохим словом, Ребзя», – усмехнулся Андрес, который отбросил в сторону свой автомат, стянул две гранаты с разгрузки, активировал их, выждал до последнего и рванул вперед, крича при этом. «Сдохните, суки!» Лия машинально приложила руку к тому месту, где должен быть шлем. Противник не умел нормально обращаться с таким оружием, страшно мазал, но чем ближе подбирался программист, тем чаще по нему попадали. Броня сдержала первые выстрелы, но когда все пластины были уничтожены, из него начали вырывать куски мяса. И только сервоприводы, активированные под программу для брони, не давали остановиться уже трупу. Трупу человека, который забрал с собой свыше десятка монстров. «Ублюдки!» — сжал свободный кулак Ярев, после чего посмотрел на двух товарищей. «Идем дальше». 10-й ярус был преодолен. За ним 12-й, 14-й, 16-й. Только к 18-му уровню враг понял, что людей не удалось остановить, попытался отреагировать, но было поздно. Неподготовленные бойцы, с чем попало в руках, не могли остановить отряд, полный неистовства. И люди продолжали подниматься все выше и выше. 20-й ярус, 23-й, 24-й, взрыв. «Твою мать!» — свалился Рен, которому оторвало одну ногу. «Ублюдки! Они лупят по нам снизу! А-а-а! Жгут! Быстро! Я их задержу!» Лия тут же подскочила к бойцу, кинув сумку со взрывчаткой командиру, быстро нашла более-менее живой участок, где затянула так сильно, как только могла. Кровь целиком это не остановила, но теперь инженер не вырубится так быстро. Он кивнул в знак благодарности, а потом с криком ненависти сделал несколько выстрелов вниз. В очередную группу врага, которая уже поднималась с 23 на 24 уровень. «Ну!» — рыкнул он пару раз. «Не стойте, Хён Гизимий! Не стойте! Идите! Мы почти достигли нужного уровня!» Похлопав его по плечу, Лия встала с колена и первой направилась вперед. Сейчас она сменила свою винтовку на легкий пулемет, с которым за время пребывания на планете научилась более-менее обращаться. Поэтому она штурмовала. Ей усилили броню, так как предполагалось, что она будет выполнять эту самую паскудную роль, рисковать своей жизнью. В последнюю очередь, если не будет иных вариантов. И этот миг настал. Она плакала, не хотела умирать, хотела жить. Ей было жаль своих товарищей. Ей было жаль, что она не увидит ничего более этой чертовой базы врага. Она кричала, боль разрывала ей душу. Ей было страшно, и она пыталась подавить этот страх. Она не действовала по логике, она действовала на инстинктах. Просто потому, что могла. Просто потому, что умела. Враг, выстрел, труп. Враг, выстрел, труп, группа врага, очередь, группа трупов. И так раз за разом. По ней тоже попадали, ведь энергетического щита спереди не было. Ее ранили еще много раз. Прострелили голень, прострелили левое легкое. Но она бежала вперед, захлебываясь своей собственной кровью. Даже обезболивающее уже не помогало, боль была невыносимой, но она терпела. Прикрывала того, кто был самым ценным в отряде, командира, которого она успела полюбить. Сама не понимала почему, сама не понимала за что, просто полюбила, и она приняла решение. «Беги!» Не могла она уже нормально говорить, разворачиваясь на месте и буквально падая на колено, так как сил стоять уже не было. «Они убили. Беги!» И Ярев рванул. Он сдерживался до последнего, но чувствовал, как мышцы на его лице сами меняют его выражение, как скорбь, ненависть и боль искажают его. И он не выдержал, закричал самым последним. За спиной была череда выстрелов, а потом резко прекратились. И тут же взрыв. Ударная волна надавила на уши, сбила с ног, но он тут же встал, схватил в руки сумку со взрывчаткой, чтобы никто ее не смог повредить, выбил последнюю дверь на своем пути и увидел его. Да. Сначала это был крик какой-то больной и безумной радости, а потом уже ярости. Противник и тут организовал небольшой блокпост, но не успел занять позиции. Случайность, оплошность, страх. Тут явно были не бойцы, ибо у многих даже оружия в руках не было. Но космический корабль, который был за их спинами, именно тот, который летал над головами отряда. «Анна!» —